Глава 12. Трудности совместной работы. Часть 2. Мы устроились в свободной переговорной, дурацком стеклянном помещении посреди общего зала, где каждый мог видеть, чем мы заняты. Лиза скинула строгий пиджак, и вся ее деловитость тут же испарилась. Под ним была обычная белая футболка с каким-то смешным принтом, который я не успел разглядеть. Она снова стала моей Лизой. «Так, я быстро пробегусь по основным тезисам, а ты слушай и, если что, поправляй», — скомандовала она, усаживаясь напротив. Я молча кивнул, раскладывая на столе наши огромные распечатанные чертежи. Мы работали в абсолютной тишине минут 15. Лиза, постукивая по клавишам, вносила какие-то микроскопические правки в текст. Я делал вид, что еще раз проверяю расчеты, хотя знал их уже наизусть. Это была идеальная слаженная работа двух профессионалов. И от этого хотелось выть. Атмосфера выдавила всю неловкость и близость, превратившись в деловую встречу. «Все!» — в какой-то момент выдохнула девушка и с тихим скрипом откинулась на спинку стула. «Кажется, идеально. Тексты выверены, слайды на месте. Главное не волноваться и говорить так, будто мы уже победили». «Погоди!» — остановил я ее, отодвинув в сторону чертежи. Сердце почему-то забилось быстрее. «Не идеально. У меня тут родилась еще одна идея. Так, последний штрих». Она вопросительно вскинула бровь. В глазах на секунду промелькнул живой интерес. Я схватил карандаш и пододвинул к себе главный план сквера. «Вот, смотри. Наш амфитеатр — это очень круто, я не спорю, но он абсолютно открытый. А что, если мы сделаем над ним навес?» Я начал быстро размашисто набрасывать эскиз прямо поверх распечатки. Рука летала сама собой. Только не какой-то убогий кусок поликарбоната, а легкую, почти парящую в воздухе конструкцию из стекла и темного металла. В нее мы встроим солнечные панели, которые будут накапливать энергию днем, а вечером питать подсветку сцены и самого навеса. По опорам пустим вьющиеся растения, понимаешь? Получится живая крыша. Это не просто защита от солнца, Лиз. Это самостоятельный арт-объект. Я закончил и поднял на нее горящие глаза, ожидая увидеть в ответ такой же восторг. Я ведь не просто крышу ей сейчас продавал. Я продавал ей нашу общую мечту, ту самую, которую мы столько раз обсуждали по ночам. Но Лиза на мой энтузиазм не ответила. Она смотрела на мой небрежный, но полный жизни эскиз с таким выражением, будто я предложил построить посреди сквера мусоросжигательный завод. «Живая крыша?» — переспросила она так медленно, словно пробовала каждое слово на вкус. «Ник, ты это серьезно?» «Абсолютно. Я не собирался сдаваться. Ты только представь, как это будет смотреться. Технологии и природа, работающие вместе. Да комиссия просто обалдеет». «Комиссия нас насмех поднимет», — отрезала она. Ее голос стал твердым, как камень. «Ты вообще прикидывал, сколько это будет стоить? Да на эти деньги можно еще 3 таких сквера облагородить. У нас в задании черным по белому, я сама этот пункт вписывала, проект должен быть реалистичным и экономически обоснованным». Ее слова подействовали не хуже ледяной воды. Я даже физически съежился. «Лиз, это же инновация! Смысл этого конкурса не в том, чтобы просто переложить плитку и покрасить лавочки веселенький цвет. Смысл в том, чтобы предложить что-то новое, свежее. Смысл в том, чтобы победить!» Она не сильно, но ощутимо стукнула ладонью по столу. «А чтобы победить, нужно играть по правилам. В комиссии сидят дядьки, которым по 50 лет. Для них главная инновация – это скамейка с USB-портом для зарядки телефона. Они в первую очередь смотрят на смету. И как только они увидят стоимость твоей живой крыши, они отправят наш проект в мусорку, даже не дослушав до конца». «То есть ты предлагаешь просто сдаться? Сделать скучно, пресно, но зато безопасно?» «Я предлагаю сделать простую деревянную перголу. Это будет выглядеть стильно, уютно и по-скандинавски. А еще это будет в 1000 раз дешевле и решит ту же самую задачу. Защитит зрителей от солнца. И самое главное, это реально построить». Я смотрел на нее и просто не верил своим ушам. Где та самая Лиза, которая сама предлагала сделать извилистые дорожки вместо прямых, потому что так гулять интереснее? Которая придумала проводить в этом амфитеатре бесплатные кинопоказы? Куда она исчезла? Перголу? Деревянную? Я криво усмехнулся. Просто гениально. Давай еще поставим там пару пластиковых грибочков и гипсовых гномов, чтобы наверняка понравиться этим твоим 50-летним дядькам. Я не понимаю, что с тобой случилось. С тех пор, как ты нацепила этот деловой костюм, ты стала рассуждать, как бухгалтер из налоговой. Это нерентабельно, это экономически необоснованно. Это был удар ниже пояса. Я понял это в ту же секунду, как последние слова сорвались с языка. Ее лицо мгновенно окаменело. Зеленые глаза потемнели. В них сверкнула злая, колючая искра. «Ах, вот оно что! Это все костюм?» – прошипела она, медленно поднимаясь из-за стола. «Ну да, я мыслю как бухгалтер, потому что кто-то же должен в нашей команде думать о реальном мире, пока ты витаешь в своих воздушных замках. Это не твоя личная песочница, где можно строить красивые башенки, Коля. Это серьезный проект с реальным бюджетом. И я, в отличие от некоторых, хочу его выиграть, а не просто порисовать красивые картинки, которые никто и никогда не построит. Коля. Она назвала меня Коля. Так она делала только в те редкие моменты, когда была по-настоящему на меня зла. Имя прозвучало как пощечина. Больно и унизительно. Знаешь что? Я тоже вскочил, чувствуя, как внутри все закипает от смеси обиды и бессильной злости. «Делай, как знаешь. Правь свою презентацию. Вставляй практичную, скучную, убогую беседку. Мне уже абсолютно все равно». Я с силой швырнул карандаш на стол. Он со стуком ударился о стеклянную столешницу и покатился к ее краю. Мы застыли друг напротив друга. Я почувствовал на себе взгляды десятков людей, снующих по офису. Два идиота, которые за 5 минут до самой важной презентации в их жизни готовы были вцепиться друг другу в глотки. Лиза смотрела на меня долго, не моргая. В ее взгляде не было ничего, кроме холодной ярости. Потом она молча с какой-то преувеличенной, оскорбительной аккуратностью сложила свои бумаги, захлопнула крышку ноутбука и, не проронив больше ни слова, развернулась и вышла из переговорной. Я остался один. Стоял посреди этой стеклянной комнаты, как последний идиот, и смотрел на свой эскиз живой крыши. В этот момент я впервые за все время нашей совместной работы почувствовал, что мы действительно можем проиграть. И дело было совсем не в крыше.